сила пощечин. Одной великой и прекрасной страной правил могущественный феодал. Насколько этот феодал был талантлив в управлении, трудно сказать, но вассалы не любили и не уважали его. А страна заросла сорными травами, отчего путешественники ее так и называли – страна сорных трав. Феодал не любил скучать, устраивал странные празднества, поэтому придворные прозвали его герцогом чудным. Так и вошел он в историю с этим прозвищем. Доказательством может служить пространная хроника стран и народов, никогда не существовавших, составленная ученым мужем, достопочтенным прилатом Доном Мельхиседеком де Ментерас Энисадет. Жизнь герцога Чудного сложилась трагически. Счастливо пожив с супругом один год, родив ему наследника, жена его умерла. Оставшись вдовцом, герцог Чудной всю нерастраченную любовь отдал маленькому сыну. Кстати говоря, ребенок рос прелестным, как бенгальская роза. Русые кудри золотистыми волнами покрывали плечи, а глаза были светлы, словно весеннее небо. Отец не жалел денег на его воспитание и образование. Мальчик в 8 лет прекрасно танцевал, ездил верхом и ловко владел шпагой. Кроме всего, мальчик обладал острым умом, был обаятелен, красноречив и приветлив. Вот и полюбили его все, называли принцем и дали прозвище «Душка». Все, что относилось к совершенству тела, было в Душке великолепно. Ну а вот если говорить о нраве, то, как говорится, и на солнце есть пятна. Не любил мальчик учиться. Ему казалось, и он об этом самонадеянно заявлял, что он все знает и все умеет. Наверное, все, кто занимался его воспитанием, сами виноваты. Говорили и гувернантки, и придворные, что труд – это дело простолюдинов. Они твердили, что если человек богат и знатен, ученье ему ни к чему. Вот и добились своего. В 12 лет Душка заявил, что учиться больше не желает. Тогда герцог Чудной пригласил в наставники к сыну философа, аббата и полковника. Через полгода все трое сдались на милость победителя, Душки, отказавшись заниматься с ним. Для юноши наступили золотые времена. Никто не мог побороть его нетерпимости к учению. Капризы старались исполнять, чтобы не навлечь на свою голову гнева родителя. Упрямство мальчишки было не занимать. К гурманству его приучил отец и повара. А лень! Так кого ни возьми, все ленивы. Кто больше, кто меньше. Вот и продолжали Душку люди любить за внешнюю красоту и обаяние. Так получилось, что нелюбовь к ученью у Душки оказалась наследственной чертой. Герцог Чудной в молодости не утруждал себя учением. Во многих науках был несведущ, но за сына переживал. Как будет управлять страной наследник, если его сможет обмануть любой льстец? Герцог чувствовал ответственность перед любимой женой, так рано покинувшей его и сына. Отец так любил Душку, что готов был простить ему многие шалости, готов был уступить ему свою герцогскую корону, только бы не видеть слез мальчика. Отцовская беспредельная любовь стала причиной многих безрассудных поступков Душки. Мальчик без меры пользовался слабостью отца в своих интересах. Часто после заседаний Верховного Совета герцог заглядывал, чтобы поиграть в карты, к маркизе де Касторо. Это была дама преклонных лет, седая и величавая. Крупные черты лица не портили ее внешность, а наоборот, подчеркивали породистость, так как маркиза принадлежала к древнему дворянскому роду, была близкой подругой матери герцога Чудного. Не раз она, когда герцог был еще грудным ребенком, укачивала его на своих руках. Поговаривали, что маркиза — колдунья, но это скорее от зависти. В молодости она была необыкновенно красива, а в старости имела огромное влияние на герцога Чудного. Вот и злословили завистники. В один из таких вечеров герцог пришел к маркизе, опечаленный более, чем когда-либо. «Маркиза, поведение сына меня уже не только печалит, но и тревожит. Не представляю, как он будет править герцогством. Легкомыслие, лень, безрассудство, пороки, которые могут принести беду моим вассалам». Герцог стал раскладывать карты правильным четырехугольником. Это был пасьянс, который помогал ему отвлечься от забот хоть на время. Маркиза мудро заметила: «Герцог, мир так устроен, что ничто не бывает совершенным. Каждая часть природы дополняет другую, и только все вместе образует совершенное целое. Красота чаще всего беспросветно глупа. За ленью может скрываться изощренный ум, а ум и доброта иногда скрыты за страшной маской уродства. Несколько дней назад я получила подтверждение этим словам. Родственники прислали мне двоюродную внучку. Девчонка уродлива, но необыкновенно сообразительна. Если на нее не смотреть, то можно с интересом беседовать сутками. Да вот, кстати, и она». Герцог увидел девочку лет 10. Портрет, который нарисовала в своей речи герцогиня, был комплиментом для внучки. Внешность ее была еще уродливее, чем об этом говорила маркиза. Крупные зубы, маленькие глубоко посаженные глазки, огромный лоб и худоба, более напоминающая костлявость. У маркизы и ее родственников была только одна надежда. Вдруг девочка перерастет свою удивительную непривлекательность. Так бывает, когда из неприметной сорной травы к солнцу вытягивается со временем цветок изысканнее и красивее садовой розы. Девочка действительно была на редкость некрасива. Но она так грациозно сделала реверанс, что герцог поневоле улыбнулся. «Как тебя зовут, дитя?» — спросил он. «Ваша светлость, меня зовут Донна Долорес Розарио Кораль Конча Бальтазара Мельхиора Гаспара Тодос Сантос, дочь благородного рыцаря Дона Паскаля Бартоломео Франческо де Асисо». «Нет, дальше не нужно», — рассмеялся герцог. «У тебя столько святых покровителей, что госпожа маркиза и я ничего тебе предложить уже не сможем. Лучше скажи, как тебя звать попроще». «Пацца, ваша светлость». «Пацца» по-итальянски означает «сумасшедшая». «Ты сама, что ли, так себя назвала?» «Нет, тетушка. Понимаете, она считает, что я слишком сообразительная для своих лет. Что-нибудь скажу или сделаю не так, а святым за меня отвечать приходится. Вот тетушка и дала мне прозвище, которое никого в раю не обидит». «Ну что ж, объяснение вполне разумное. С тобой, паца, интересно поговорить. Скажи, а как ты считаешь, что значит быть ученым человеком?» «Это очень просто, ваша светлость. Ученый человек обычно знает и что говорит, и что делает». «Тоже неплохо. А кто такой невежда?» «Невежды, ваша светлость, бывают трех сортов. Одни вообще ничего не знают. Другие рассуждают о том, чего не знают. Третьи и знать ничего не хотят. Совершенно бесполезные люди. Никакого толку от них другим». «И то правда». Герцог совсем по-другому посмотрел на девочку, поразившую его мудрыми ответами. А паца, словно вдруг потеряла всякий интерес к герцогу, уселась в глубокое кресло, взяла куклу и стала ее укачивать, что-то напевая. Маркиза, посмеиваясь, спросила: «Ну и как вам моя внучка?» «Такие разумные долго не живут». Герцог решил, что паца, занятая куклой, не прислушивается к их разговору. Однако девочка тут же откликнулась: «Не обижайте мою тетушку, ваша светлость. Ей-то уж давно исполнилось 10 лет». «Паца, замолчи, наконец. Ты с герцогом разговариваешь». «Прошу прощения, маркиза, но у меня появилось желание познакомить девочку с моим сыном. Как вы считаете, может это знакомство принести пользу? Вы ведь знаете, что меня тревожит». Герцог задумчиво смотрел на Патсу, которая, оказывается, только делала вид, что играет с куклой, а сама слышала и замечала все. «Понимаете, возможно, ей удастся сделать то, что не удалось философам, аббатам и другим учителям. Смогу ли я убедить свет, что это необходимо? Поймут ли меня?» «Это не имеет значения. Чтобы действовать разумно, нужно делать все наоборот, вопреки мнению света». Действовать герцог решил немедленно. Никаких официальных заявлений или представлений придворным. Патсу просто на следующий день пригласили к душке. Детей познакомили и представили друг другу. По-разному смотрели дети. Душка откровенно рассматривал девочку, а та бросила всего несколько раз взгляд из-под лобья. Потом Патса спросила: «Тебя как зовут?» Душка отвечал свысока, важно: «Ваша светлость, принц, и обращаются ко мне на «вы». Этого требует этикет». «А этикет — это кто?» «Никто, а что?» «Только все равно не знаю, потому что запрещает прыгать, бегать и играть. Говорят, что этикет не позволяет». «Этот этикет — очень скучная штука». «Так давай забудем о нем, ведь мы здесь одни и, кажется, собрались поиграть. Давай будем на «ты», как брат и сестра». «Так мы же почти не знакомы». «Вот и познакомимся. Мне тетушка говорила, что ты очень хорошо танцуешь. Научи меня». Душке очень эта мысль пришлась по душе. Танцевать он любил, а тут еще и в роли учителя нужно выступить. Это польстило юноше. Он подхватил Патсу за талию и за полчаса научил ее танцевать польку. «А ты способная!» — похвалил он девочку. «Видишь, как ловко у тебя получается! У хорошего учителя и ученики все способные!» — сказала Патса, заметив, что эти слова вызвали румянец смущения у партнера. «Ладно, в знак признательности я могу тебя тоже чему-нибудь научить». Девочка подбежала к полкам и выбрала самую толстую и роскошно оформленную книгу. «Вот смотри! В мире так много интересного!» Патса стала листать книгу, показывая рисунки. «Здесь еще написано обо всех этих чудесах. Давай почитаем». «Не хочу». «Почему?» «Да не умею я читать». «Вот это да!» У девочки даже дыхание перехватило от такого странного, по ее мнению, ответа. «Так давай я тебя научу читать». «Нет, только не это. Вот что!» Патса рассердилась. «Я тебя хочу отблагодарить за танцы, а ты противишься. Так с дамами не ведут себя настоящие рыцари. Оставь меня в покое. Мне надоели уже все учителя, а тут еще ты. Все, не буду дружить. Называй меня «Ваша светлость», иначе я рассержусь». «Да я уже рассердилась». Проговорив это, Патса запустила тяжелой книгой в душку. Не от боли, а от неожиданности тот сел на пол и от негодования не мог и звука произнести. Никто в замке не мог себе позволить так обращаться с принцем. Потом мальчик побледнел, и из глаз брызнули слезы. Патса видела, что ее ученик делает над собой невероятные усилия. Наконец он произнес: «Ладно, черт с тобой, давай твою книжку». За один день Душка выучил алфавит и на следующий день уже читал по слогам. Девчонка сумела сделать то, что было не под силу десятку учителей. Герцог был невероятно счастлив. А Душка быстро усвоил то, чему могла научить его Патса, и поразил своих учителей, уже давно потерявших надежду научить принца чему-нибудь. Душка так хорошо усвоил грамматику, что аббат стал считать себя гениальным словесником. Философ решил, что это именно он пробудил ум мальчика своими посылками и выводами. Но самые заметные успехи у Душки были на уроках полковника, который считал себя искусным стратегом. Полковник Байонет любил звучную латынь и мог хоть каждую минуту произносить «Homo sum, humani nihil ame alienum puto». «Я человек, и все, что касается искусства истреблять бедных людей, не чуждо мне». При этом он не забывал обучать Душку пристегивать отвороты и отворачивать полы мундира. Тема войны и смотров военной выучки стояла у полковника на первом месте. Герцогу это увлечение сына военным делом не всегда нравилось, но главное, Душка почувствовал вкус к учению. «Надеюсь, сын мой, — говорил герцог Душке, — ты понимаешь, чем обязан паться». А с девочкой такое случилось впервые. Она с удовольствием смотрела на друга-красавца. Смотрела, смотрела, да и влюбилась. Глупее, конечно, ничего и придумать не могла. Дело в том, что юноша к некрасивой, хоть и разумной подруге, оставался совершенно холоден и был с ней отменно вежлив. Душка отвечал отцу: «Отец, чувство благодарности в семье герцогов в крови с рождения. Настанет время, я докажу это». Так шли годы. Герцог серьезно занемог, когда Душке исполнилось 17 лет. Об одном мечтал, не надеясь подняться на ноги герцог — женить сына и спокойно умереть. Однажды Душка сам пришел к отцу, который уже не поднимался с постели. «Я долго думал, отец, чем я могу вас порадовать. Вы знаете, что Патца пробудила мой ум. Ей я обязан, по сути, своим вторым рождением. Мне кажется, что и вы, отец, хорошо относитесь к девушке. Прошу вашего разрешения жениться на Патце». «Сынок, я рад твоему решению. Происхождение девушки оставляет желать лучшего. Внешность тоже, но достоинство и доброта выше всяких похвал. Теперь я могу уйти в мир иной со спокойным сердцем. Патца будет верным и надежным спутником жизни. Завтра будет помолвка, а через 2 года можно будет сыграть свадьбу». На следующий день и в самом деле состоялась помолвка принца и Патцы, но до свадьбы герцог не дожил. Через год он скончался. Старая маркиза и Патца были убиты горем. Герцог был их благодетелем и другом долгие годы. Молодой герцог погрузился в государственные дела, ведь теперь ему нужно было решать все вопросы. По истечении положенного срока Душка и Патца обвенчались, а свадьба была пышной и многочисленной. От самых знатных и богатых вассалов до простых крестьян и горожан все веселились и радовались счастью новобрачных. Патца к этому времени и в самом деле очень изменилась. Стала красивой девушкой, очень похожей на свою тетушку в юности. Праздник получился таким ярким, что о нем еще спустя полгода говорили все. А в этот свадебный вечер Душка был мил и весел. Но когда наступила ночь, предложил Патце руку и повел ее по длинному коридору, а затем по лестнице куда-то наверх. Патце решила, что Душка приготовил ей сюрприз, какую-то особую спальню для брачной ночи. Она нежно глядела на своего возлюбленного, а теперь мужа, и покорно шла, держа его под руку. Она даже не обратила внимания на то, что Душка смотрел на нее холодно и отстраненно. Коридор, а затем лестница закончились в дальней башне замка. Молодой герцог открыл дверь, и Патца отшатнулась. На нее дохнуло сыростью и запахом крыс. На узких окнах-бойницах стояли крепкие решетки, на полу лежал рваный и влажный тюфяк. «Что это?» — воскликнула Паца. «Куда вы меня привели?» «В тюрьму, милочка!» Душка с ненавистью взглянул на жену. «И отсюда дорога ваша будет только одна. На кладбище, в могилу!» «Любимый, но за что? Чем я обидела вас? Должна же быть какая-нибудь причина!» «Причина есть, только вы о ней забыли. Зато я помню. В тот день, когда мы с вами познакомились, вы ударили меня книгой. Вспомнили? Так вот, я женился на вас для того, чтобы запереть здесь и тем самым заставить тысячу раз пожалеть, что поступили так тогда, оскорбив мой сан». Паца была умной девушкой. Она хорошо изучила за эти годы нрав своего товарища по детским играм, но даже она не ожидала, насколько Душка может быть злопамятен и изобретателен. Неожиданно она согласилась. «Хорошо, герцог, я с удовольствием отдохну здесь от шума свадьбы и от вас». Душка ожидал слез, отпора, проклятий, чего угодно, но только не этого. «Клянусь, сударыня, вы сгниете здесь!» «Само собой, герцог. А теперь вон отсюда. И учтите, когда вы будете умолять меня выйти из этой тюрьмы, я выйду, конечно. Но сначала вы получите от меня 3 оплеухи за эту неудачную шутку». «Это не шутка! Эй, Рашенбург, ко мне!» Душка позвал тюремщика, который захлопнул дверь в башню и закрыл на несколько замков. Душка стал спускаться по лестнице, ворча себе под нос. «Посмотрим, кто из нас будет смеяться последним. Месть — удел сильных». А через 2 часа маркиза уже знала о беде, которая постигла ее внучатую племянницу. Тюремный сторож ли рассказал, или еще кто — неведомо. Местные газеты на следующий день сообщили страшное известие. Молодая жена герцога ночью лишилась рассудка, и муж был вынужден изолировать ее. Герцог явился к маркизе, чтобы об этом рассказать, и был приятно удивлен тем, как спокойно отнеслась к случившемуся тетушка Паццы. Она сказала, что не желает видеть внучатую племянницу в столь плачевном состоянии. Душка с трудом сдержался, чтобы не усмехнуться. Все складывалось как нельзя лучше. Лечить жену Душка пригласил доктора Видульвиста. Родился он в стране снов, но еще молодым отправился на поиски удачи в страну сорных трав. Ловкий и пронырливый, доктор получил медицинское образование в известном Люгенмаульбергском университете. Это учебное заведение прославилось тем, что направление в науке они меняли 25 раз. Поэтому питомцы университета были широко образованы. Причем настолько, что им было все равно, кого лечить и от чего лечить, лишь бы платили. Кроме того, доктор Видульвист был груб, как рядовой солдат. Вот такой доктор и взялся лечить несчастную герцогиню. Через 3 дня после заключения Паццы в башне доктор явился к Душке в состоянии крайнего раздражения и отчаяния. «Ваша светлость, ваша жена, моя пациентка, исчезла!» «Быть этого не может!» — закричал Душка. «Там же решетки! Немедленно тюремного сторожа ко мне!» «Он за дверью!» — склонив голову, произнес доктор. «Сегодня утром мы вместе открыли дверь и увидели пустую комнату». От тюремщика герцог ни одного другого слова не мог добиться, кроме как «колдунья». «Колдунья! Колдунья! Какая колдунья!» — рассвирепел герцог. «Где моя жена?» Но тюремный сторож был явно не в себе. Можно было подумать, что сегодня ночью или утром с ним самим что-то приключилось, или он сам сошел с ума. «Клянусь, ваша светлость, решетки на месте, а герцогини нет. Мне кажется, что она сквозь стену прошла. Колдуньи это умеют!» Герцог совершенно не верил в существование колдунов и колдуней, но он не знал, а старая маркиза никогда не рассказывала, откуда появилась Патца в их замке. Тогда Душка решил, что единственный человек, который сможет пролить свет на историю исчезновения Патцы, это доктор. «Господин Видульвист, идемте в башню и попробуем исследовать замки и комнату. А вдруг обнаружим доказательства обычного побега хитрой женщины?» Вместе с доктором и тюремщиком герцог обследовал каждый дюйм комнаты в башне, замков и даже тюфяка, но следов взлома эти трое нигде не нашли. Тогда герцог приказал Рашенбургу нанять отряд шпионов, которых разослали во все концы государства. Нескольким из них было приказано следить за маркизой де Касторо. Рашенбургу так понравилось шпионить за всеми в замке, что он 6 раз задерживал доктора Видульвиста, приняв его за постороннего. Тайну герцога, связанную с мнимой болезнью жены, знали только доктор и тюремщик. Доктор Видульвист почти постоянно находился рядом с герцогом, а Рашенбурга Душка назначил привратником замка, что тешило самолюбие тюремщика. Через неделю самых тщательных поисков обнаружились вещи герцогини. Платье и накидку принесли рыбаки, выловив одежду из реки. В свете стала распространяться молва о том, что бедная герцогиня сумела как-то завладеть ключами. Она, видимо, выбралась и в полубезумном состоянии свела счеты с жизнью. Герцог изображал глубокую печаль. Старая маркиза плакала. Верховный совет, председателем которого был доктор Видульвист, пришел к мнению: молодому герцогу необходимо в ближайшее время подумать о новой женитьбе. Герцогская корона нуждалась в наследнике. Доктор Видульвист объявил об этом герцогу, а тот, рыдая, назвал доктора своим жестоким другом. По герцогине, столь трагически ушедшей из жизни, справили торжественную тризну. Все самые хорошенькие девушки герцогства присутствовали на этой тризне. Каждая из них по такому случаю приказала пошить самые изысканные траурные одежды, чтобы не только выразить соболезнование молодому вдовцу, но и подчеркнуть самые прелестные части своего тела. Согласно правилам, газеты дали подробнейшее описание траурной церемонии. Сообщалось, кроме того, что малый траур будет длиться 3 недели. Еще 3 недели большой траур. В эти скорбные недели все население обязано было носить соответствующие платья. Так совпало, что во время малого траура должен был состояться карнавал. Чтобы не навредить торговле, решено было вместо карнавала провести костюмированный бал. Оказывается, это допустимо в траурные дни. Многие из девушек мечтали занять освободившееся место рядом с герцогом, поэтому портным работы хватало. Из-за приглашений началась настоящая придворная битва. О бедной Патце, казалось, уже никто и не вспоминал. Наступил день карнавала. 6 недель пролетели как один день. Вместо скорби и грусти все занимались подготовкой к важному событию – карнавалу. Почему-то многие решили, что именно в этот день герцог назовет имя своей будущей жены и состоится помолвка. Поэтому даже политику отставили в сторону, разделившись только на 2 общества – тех, кто имеет приглашение, и тех, у кого этого приглашения еще нет. Газеты преподнесли описание этого бала таким, что ахнули все, кому не посчастливилось на нем побывать. Цветущий сад, беседки, павильоны и аллеи были роскошно убраны. Все дорожки, ведущие в сияющий золотом и огнями зал, освещались фонариками. Оркестр, невидимый из-за зелени кустов и деревьев, играл и нежные, и веселые мелодии. Гости, чьи лица были скрыты масками, а тела костюмами, были неузнаваемы. Возможно, поэтому многие позволяли себе шутить и веселиться. Только герцогу было невесело. Костюм голубого домино полностью скрыл его от глаз гостей. Его никто не узнавал, а потому шли мимо него, иногда даже не отвечая на вопросы. Другая маска вела себя по-другому. Человек в костюме черного домино, на котором были прикреплены розовые банты, расхаживал важно, по-королевски. Вот на него и смотрели все, ему доставались комплименты. Никто и подумать не мог, что это всего лишь доктор Видульвист. Не чуждый тщеславия, он нарочно накануне бала проговорился двум дамам, предупредив, что это большой секрет. Герцог будет в костюме черного домино. Герцог об этом не знал, и сейчас ему было очень одиноко. Он сел на скамью и задумался. Помимо его желания, ему вспомнилось Патца. Душка не считал себя виновным в ее смерти. Он считал, что отомстил ей за тот удар справедливо. Но вот эти красавицы, которые проходят мимо, не удостоив его и взглядом, гоняются за его тенью, наряженной в глупый костюм черного домино с немыслимыми розовыми бантами. Да будь жива Патца, она и в маске бы его отличила от тысяч других домино. А все потому, что не гналась за знатностью и богатством, а просто любила и понимала его лучше, чем отец. Погруженный в эти горькие мысли, герцог уже встал, чтобы покинуть этот бал, как вдруг увидел грустную даму в костюме цыганки. Из-под ее широкой юбки на секунду выглянула изящная ножка, обутая в башмачки с золотыми пряжками. Такой аккуратной и изящной ножке могла бы позавидовать Сандрильона. Герцог незаметно приблизился к даме и заглянул в лицо. Через прорези на него внимательно взглянули черные глаза. Магически притягательный взгляд этих глаз просто околдовал герцога. «Прекрасная незнакомка, почему вы здесь, а не среди тех, кто открыл сезон большой охоты на герцогскую корону?» «Охота на неведомую дичь — все равно, что стрельба из пушек по воробьям. Я в азартные игры не играю, иначе легко принять слугу за господина его. Грустно наблюдать за этим, не правда ли?» «А хочешь, прекрасная маска, я покажу тебе герцога?» «Не хочу. Благодарю. Мне нечего ему сказать». «Значит, ты знаешь его с не очень хорошей стороны?» «Вот теперь мне нечего сказать и тебе. Простите, мне бы хотелось остаться одной». Всего мог ожидать герцог, но только неполного равнодушия к собственной особе. Так горячо он не говорил даже перед собственными подданными. Но прекрасная маска оставалась спокойной и уже несколько раз, извиняясь, пыталась уйти. Герцогу не терпелось заглянуть под маску и узнать, кто же перед ним. Дама отказалась. «Я в отчаянии», — произнес наконец герцог. «Почему вы так со мной жестоки?» «Ваша светлость, я вас узнала. Именно поэтому не хочу продолжения разговора. Извините». Незнакомка поднялась со скамьи. «Не уходите, прекрасная незнакомка, иначе вы унесете мое сердце с собой. Разрешите мне представить вас гостям. Единственное ваше слово, и герцогская корона будет вашей». Я не готова принять в подарок сердце, которое вам уже не принадлежит. Ведь оно любит другую. «Нет, я никогда еще не любил!» — воскликнул герцог. «Мой первый брак — это тайна, которую я открою только своей жене. Но я еще никого не любил!» «Вот видите, мой костюм цыганки позволяет проверить и линии на вашей руке. Идемте к свету, посмотрим, о чем расскажет ваша рука». Незнакомка внимательно рассмотрела линии и вздохнула. «Да, действительно, вы еще никогда не любили. Правда, линии говорят о том, что вас любят. Герцогиня жива и по-прежнему любит вас». «Этого не может быть!» — воскликнул герцог. «Она никогда не любила меня. Мечтала стать герцогиней, но не любила. Она была честолюбивой и лживой женщиной». «Не смейте в моем присутствии так отзываться о женщине, тем более вашей жене». Незнакомка отпустила руку герцога, потому что у нее задрожали ее собственные руки. Это была злобная, вспыльчивая особа. «Я же сказала, не смейте!» «Вы не понимаете. Она даже в день свадьбы призналась, что вышла за меня замуж, все тонко рассчитав». «Ложь!» — вскрикнула цыганка и, размахнувшись, отвесила герцогу две пощечины. Пока взбешенный душка искал шпагу, неположенную при костюме домино, незнакомка скрылась в кустах, растворившись в зелени, как мираж. Душка бросился искать обидчицу, путался в лабиринте аллей и, наконец, выбрался в освещенный зал. Вокруг были гости в масках. Как найти эту цыганку среди сотен людей? И тут он нашел выход. Забравшись на возвышение, Душка крикнул: «Господа, скоро утро, поэтому предлагаю всем снять маски и веселиться дальше без них. Я сделаю это первым». Герцог сорвал с себя маску домино, и все девицы ошеломленно охнули. Всю ночь они охотились за человеком в черном домино, а их дичь была в голубом. Гости бросились к герцогу, мгновенно забыв о человеке в черном домино. Тот, а это был доктор Видульвист, постарался незаметно исчезнуть из зала. Тем временем Душка внимательно рассматривал всех, кто был наряжен в цыганские костюмы. Всматривался в их лица, вслушивался в их голоса. Он пытался отыскать ту, что смертельно обидела его, отхлестав по щекам. Все было напрасно. Незнакомка исчезла. Тогда герцог снова бросился в сад и метался по аллеям. Словно потерявший разум, врывался в беседки и павильоны, пугая влюбленных, которые нашли там укромные уголки. Наконец, в одной из аллей он наткнулся на Рашенбурга. Привратник выглядел не лучше своего хозяина. Волосы растрепались, руки дрожали, в глазах тот же сумасшедший блеск. «Господин, вы его тоже видели?» «Кого?» — не понял Душка. «Привидение!» — выпалил привратник. «Оно поставило меня на колени и дважды ударило по лицу!» «Это она!» «Почему ты ее не задержал?» «Ваша светлость! Это какое-то колдовство! Я не мог еще 5 минут встать на ноги, не то что задержать! Если я еще раз ее увижу, то сразу убью!» «Не вздумай! Надо просто проследить за ней! Где-то же она прячется, ты понял?» «Ваша светлость, я забыл. Привидение просило передать вам: если женитесь, то погибнете». «Понятно. Так проследи, если еще раз встретишь нечто похожее на это привидение. А за службу получай». Герцог бросил Рашенбургу кошелек с монетами. «Будешь теперь моим камердинером. О привидении никто не должен знать. Надеюсь, ты хорошо меня понял?» «Конечно, мой господин», — ответил новоиспеченный камердинер, а про себя подумал: «Так, еще одна тайна. тайны делают мне карьеру и приносят доход». На следующий день в газетах появилась статья без подписи. В ней говорилось, что герцог необычайно скорбит по поводу гибели своей любимой жены и в ближайшее время жениться вновь не собирается. Жителей страны сорных трав это необычайно взволновало. Многие решили, что горе герцога слишком велико. Так они рискуют и вовсе остаться без наследника герцогской короны. А большинство женщин с восторгом говорили своим мужьям, что верность Душки — пример поведения настоящего рыцаря и мужа. Ночи с тех пор Душка проводил без сна. Цыганка. Паца не просто снились, когда ему удавалось забыться. Их образы, голос, движение рук преследовали его. Это становилось просто наваждением. Доктор Видульвист ничем помочь не мог, хотя герцог рассказывал ему о своих видениях. Иногда Душке казалось, что он сходит с ума. «Да не думайте вы об этом! Выбросьте из головы, и все!» Это единственный рецепт, который предлагал доктор. Пользуясь болезненным состоянием знатного и богатого пациента, Видульвист устраивал герцогу разные развлечения, а сам потихоньку прибирал управление страной в свои руки. Ввел новые налоги и подати, отчего народ все чаще стал вспоминать старые добрые времена правления герцога Чудного. Душка не только ничего не знал. Доктор постарался сделать так, что его пациент даже не догадывался ни о чем. Большую часть времени он проводил в обществе пажа по имени Тонто, приставленного доктором для того, чтобы развлекать Душку сплетнями, музыкой и пустой болтовней. Паж Тонто докладывал своему патрону обо всем, что говорил или делал герцог. Только сведений этот паж передавал мало, потому что Душка ни о чем серьезном не говорил. Доктор Видульвист, между тем, почувствовал вкус ко власти. Совсем сместить герцога ему не удалось бы. К власти мог прийти только знатный человек. А вот отправить герцога на лечение — это можно было сделать. В отсутствие его править беспрепятственно, причем долгие годы. Коварный доктор не стал откладывать столь серьезное дело надолго и пригласил трех знающих докторов, не забыв при этом наполнить их кошельки монетами. Высокий и худой, словно жердина, Тристан нашел у Душки малокровие и прописал ему немедленно ехать на чистые воды. Толстый, как пивная бочка, Жокондус назначил чистые воды в качестве лечения от полнокровия, а коротышка Гильяре рекомендовал те же чистые воды, но только от нервного расстройства. Доктор Видульвист стоял за дверью, и как только консультанты медицинского университета вышли с важным и серьезным видом, сочувственно кивая, вошел к герцогу. «Ваша светлость», — обратился он к Душке, — «думаю, что господа правильно оценили ваше состояние. Вы можете рассчитывать на меня. Пока вы отдохнете на чистых водах, я сделаю все, чтобы страна процветала. Вернее, друга вы не найдете», — и учтиво поклонился. «Хорошо», — угрюмо согласился герцог. «Завтра я подпишу декрет». «Зачем завтра? Я уже подготовил проект. Прошу». И протянул Душке бумагу, по которым вся власть доверялась доктору Видульвисту на неопределенное время. Слепо доверяя доктору, герцог, не читая, подписал декрет. А потом, словно проснувшись, стал его читать. «Но здесь нет ни одного слова об особенном доверии к тебе», — воскликнул Душка, решив, что еще раз просмотрит декрет, когда останется один. «Я допишу эти важные слова, и завтра декрет будет опубликован в газетах. Иди, мне нужно поработать над документами». Очень не хотелось доктору оставлять Душку наедине с бумагами, но делать нечего. пришлось уйти. Пока Душка рассматривал и перечитывал декрет и размышлял о том, что Господь подарил ему верного друга в лице доктора Видульвиста, к нему в комнату вошло странное существо. Это был какой-то новый доктор. Он был очень мал ростом, на голове высился напудренный парик, длинная седая борода закрывала грудь до пояса. Правда, глаза его сверкали умно и молодо. «Безобразие!» Прямо с порога, оглядываясь по сторонам, закричал маленький доктор. «Где мои коллеги? Неужели ушли, не дождавшись меня? Кто тут больной? Вы?» И он ткнул пальцем в грудь Душки. «Да вы, сударь, здоровее меня! Покажите язык!» «Так, да! Что вам тут прописали эти неучи?» «Чистые воды! Да они с ума сошли! Вы совершенно здоровы, я видел ваш язык! Завтра с утра начинайте жить и действовать! Здоровому человеку бездельничать вредно!» Ошеломленный таким напором, Душка вначале оторопел, а потом все-таки вставил среди слов этой пылкой речи свой вопрос. «Вы кто такой?» Вопрос Душки да нельзя возмутил разговорчивого доктора. «Я кто такой? Да я, если хотите знать, самый знаменитый доктор вашего и еще трех соседних герцогств. Что за чепуху они вам тут написали? Малокровие, полнокровие и нервное расстройство. Да бред все это! Вы просто испытываете скорбь и грусть, которые легко лечатся полезным делом и действием. А это точно поможет?» Недоверчиво взглянул на маленького доктора герцог. «Уверен, завтра к полудню вы будете абсолютно здоровы. Это что у вас? Портфель? Там бланки декретов? Подпишите 3 бланка». «Зачем? Это все же государственной важности документы. Не спорьте. Ваше здоровье – вот самая главная государственная важность. Я на этих бланках напишу рецепты. Могу озвучить, что там будет». «Прошу, озвучьте». Поддаваясь натиску маленького доктора, герцог пытался проявлять осторожность. «Да, пожалуйста. Вот первый рецепт. Сивис пацем пара пацем. Это означает, если хочешь мира, готовься к миру. Тем самым вы распускаете 6 полков. Второй рецепт звучит почти как поэма. 1 пятак в кармане вассала стоит 1 рубль в кармане сюзерена. Этим декретом вы сокращаете сборы на 1/4, что принесет вам любовь и уважение ваших сограждан. Третий рецепт. Свобода и солнце составляют счастье и радость бедняка. И он отворит тюрьмы и выпустит на свободу заключенных. Я вижу, что вам очень нравятся мои рецепты. Вы еще не представляете, с каким восторгом люди завтра встретят эти рецепты, напечатанные в газетах. Доктор, я смеюсь не над рецептами, а представляю лицо доктора Видульвиста, когда он прочтет эти рецепты. Ладно, доктор, пошутили, посмеялись, а теперь отдайте мои бумаги и можете идти. В этот момент странный доктор достал из портфеля декрет, по которому вся власть перепоручалась доктору Видульвисту. «Что это такое? Ты отдаешь все, что досталось по наследству от отцов, какому-то негодяю и прохвосту?» Тут только Душка почувствовал в голосе странного доктора что-то знакомое. «Да как ты смеешь? А ну вон отсюда!» И герцог попробовал вырвать из рук маленького доктора декрет. «Да не бывать этому никогда!» — крикнул доктор и попытался проскочить к двери, но Душка успел ухватить того за халат. По странному стечению обстоятельств, в пылу борьбы за декрет об отречении от власти упала лампа и стало темно. Душка крикнул стражу, продолжая удерживать наглеца, посмевшего перечить ему, герцогу. И вдруг душку хлестнули сначала по одной щеке, потом по другой. Меньше всего ожидал душка в этот момент оплеух, поэтому выпустил жертву и застыл в оцепенении. Когда, наконец, вбежал Рашенбург, в комнате был один герцог. «Где вы были, черт побери?» — крикнул душка. «Я подвергся нападению, а вас не дозовешься!» «Ваша светлость! Так и на меня напал кто-то, надавал оплеух, так что я потерял сознание. Очнулся, слышу, вы зовете. Ты видел, кто это был?» «Привидение, мой господин! Это снова было привидение!» «Точно! То же самое, что и на бале. Те же движения, тот же голос. Так, Рашенбург, никому ни слова. Вот тебе кошелек, и эту тайну надо хранить. Понял?» «Как не понять, если за это хорошо платят?» — тихо проговорил слуга и стал готовить герцога ко сну, переодевать. И до этих событий душка плохо спал, а теперь, переволновавшись, вообще лежал с открытыми глазами до рассвета. Проснулся только в полдень от звона колоколов, звуков музыки, канонады выстрелов из пушек. Душка позвонил в колокольчик, вызывая камердинера. Рашенбург не вошел, а словно влетел на крыльях. «Ваша светлость! Народ ликует! Собрался возле дворца, просит вас показаться на балконе, чтобы они могли вам выказать свою любовь и признательность!» «А что случилось?» «Вот ваша светлость!» И камердинер положил перед герцогом газеты, в которых были опубликованы рецепты-декреты вчерашнего маленького доктора. Пока Рашенбург со слезами на глазах от счастья одевал душку, тот лихорадочно пытался представить, кто бы это мог организовать публикацию этих авантюрных приказов. Почему до сих пор не явился доктор Видульвист? И тут он услышал крики под окнами дворца. Никогда раньше с таким восторгом не приветствовали его горожане. Герцог смотрел на ликующих людей, которые хвалили его за мудрые решения, и переживал сейчас лучшие моменты в своей жизни. Он не выдержал и заплакал. Часы пробили полдень. Герцог вспомнил, что именно в этот час смешной доктор обещал ему излечение. Душка и в самом деле почувствовал себя великолепно. В комнату кто-то резко вошел. Душка обернулся и увидел пажа Тонто с толстым пакетом в руке. «Что это?» «Пакет передали от генерала Байонета, ваша светлость», — доложил паж. Генерал докладывал. 6 полков, распущенных по приказу герцога, подняли бунт. Предводитель этого бунта — доктор Видульвист. Генерал просил срочно прибыть к войскам, чтобы принять командование. Герцог отбыл из замка, взяв с собою только пажа Тонто и камердинера Рашенбурга. В войсках не было такого воодушевления, как в городе. Генерал с надеждой смотрел на герцога. «Ваша светлость, если вы возглавите поход на бунтовщиков, мы все будем спасены. Я готов. Приведите мне свежего коня, мы выступаем». Когда генерал пошел выполнять распоряжение, душка повернулся к пажу Тонто и Рашенбургу. «Скорее всего, меня ждет смерть. Меня предали и любовь, и друг. Это кара Господня за то, что погибла герцогиня. Моя глупая месть погубила ее. Я не стану защищать свою жизнь, поэтому покиньте меня. Хоть вы останетесь в живых». «Ваша светлость, нельзя сдаваться раньше времени. Если бы герцогиня была с вами здесь, она приказала бы защищаться. Поверьте, я знаю женщин. И потом, не уверен, что герцогиня покинула этот мир навсегда». Паш лукаво взглянул на душку и тронул себя за едва пробивающиеся усики. «Оставьте, дитя, эти пустые разговоры. Не до сказок сейчас». «Как раз самое время шутить, ваша светлость. Есть женщины, которые могут умереть только для того, чтобы привести в бешенство своих мужей. Есть и те, кто готов воскреснуть, чтобы взбесить их еще больше. Выше голову, герцог. Долг, честь и достоинство вы не имеете права забыть. Паштунто не собирался оставлять в беде своего хозяина. В это время вошел генерал и доложил, что все готово и пора выступать. «Идите, я следом за вами», — сказал Душка. Дождался, когда генерал вышел, повернулся к Тонто и, едва ворочая языком, произнес: «Не могу. Не знаю, что со мной происходит. Лучше я убью себя здесь сам». Тонто не выдержал, схватил герцога за плащ и потянул к выходу. «Так идите же, сражайтесь, умереть так с честью!» Душка стал сопротивляться, не давая Тонто вытолкнуть себя наружу. Там все увидели бы, что герцог просто боится. И тут произошло невероятное. С размаху от всей души Паш отвесил герцогу две пощечины. Герцог выхватил шпагу и выскочил из шатра. Тут же взлетел на коня и понесся вперед, туда, где мелькала спина пажа Тонто. «Я убью тебя, негодяй!» Но этот крик потонул в общем гуле криков солдат, которые помчались следом. Даже генерал Байонет не поспевал. А паж Тонто мчался впереди всех с криком: «Дорогу, герцогу! Дорогу!» Атака была блистательной. Неприятель не успел даже выстроиться для того, чтобы отбить эту атаку. Только доктор Видульвист вовремя бросился на герцога, послав своего коня наперерез. Герцог погиб бы в этом бою, если бы паж Тонто не осадил своего коня, приняв удар на себя. Паш упал, но герцог отомстил за него, вонзив шпагу в горло предателя. Битва была выиграна, и герцог вернулся в шатер. Увидев Рашенбурга, он вспомнил о Тонто. «Тонто жив, но смертельно ранен. Я приказал перевести его к маркизе де Касторо», — так он просил. «А еще он хотел бы с вами попрощаться, ваша светлость», — ответил верный слуга. «Я обязан ему жизнью», — ответил Душка. «Проводи меня к нему». Старая маркиза встретила герцога. Была она печальна и очень взволнована. Дама проводила Душку к постели умирающего Тонто. Душка присел рядом с раненым и посмотрел внимательно. «Тут что-то не так. У тебя, негодник, странная рана. И всего один ус. Это паца. Это ты, мой ангел-хранитель?» Герцог опустился на одно колено и взял жену за руку. «Ваша светлость», — паца от слабости говорила очень тихо, — «простите меня за эти две пощечины». «Нет, паца, не умирай, прошу тебя. Конечно, я прощаю тебя». «Но это не все, ваша светлость», — продолжала паца. «И маленький доктор...» «Это ты его послала?» «Нет, это была я». «Все равно прощаю, только не умирай». «Я должна сказать, и цыганка». «И это была ты?» «Неважно, прощаю. Как я без тебя буду жить? Не умирай, пожалуйста. Ты выздоровеешь и вернешься в наш дом, в наш замок». «У меня еще просьба, ваша светлость». «Все исполню, говори». «Рашенбург, он был свидетелем той страшной сцены в шатре. Будьте к нему милостивы». «Подойди ко мне, верный слуга», — обратился герцог к Рашенбургу. «Вот тебе кошелек. Пусть это останется еще одной тайной». «Слушаюсь, ваша светлость. С каждой вашей тайной я становлюсь богаче. Только бы с вами было все хорошо, И Рашенбург улыбнулся герцогине. Та явно очень устала, поэтому ничего не ответила, а спустя минуту забылась в глубоком сне. «Тетушка, скажите, успокойте меня. Патца выживет?» — герцог уже плакал. «Любящая женщина имеет столько сил, насколько велика ее любовь. Подождем до утра. Господь решит все за нас. А сейчас вам тут нечего делать. Идите и отдохните как следует». Старая маркиза, как и все женщины в возрасте, оказалась права. Предчувствия ее не обманули, утром Патца пришла в себя. Через 2 недели, которые она провела вместе с герцогом, не отходившим от нее ни на час, герцогиня окрепла настолько, что смогла вставать. И вот настало время, когда Душка и Патца снова могли ехать в свой замок. Для их торжественной встречи ратуша построила 3 арки. Все они были богато украшены, но главными достопримечательностями были надписи. Одна гласила «Нежнейшему и вернейшему из мужей». На другой было написано «Мудрейшему и справедливейшему». Третья арка была сооружена из пушек, и на ней была надпись «Искуснейшему и храбрейшему». Торжественный обед мог бы войти в историю огромным количеством тостов за здоровье и любовь. А в спальной комнате, куда пришли Душка и Патца после этого знаменитого обеда, герцог сказал: «Любимая, всем, что у меня есть, я обязан тебе. Даже жизнью. Мне кажется, что без тебя я совершаю много глупостей. Будь моим советчиком и верным другом, единственной любовью и матерью наших детей». «Да, ваша светлость, вы мой господин, слушаю и повинуюсь. А скольких детей вы хотите?» О том, что было дальше в эту ночь, хроники умалчивают. Они повествуют только о том, что Душка и Патца жили долго, были очень счастливы и страстно любили друг друга. И за все это Господь благословил их многочисленным потомством. А что может быть лучше такой награды?